и я не собирался его упускать. Ричард, я, Мейсон и Льюис, как самые выносливые и лучше всех пережившие последний поход, приступили к подготовке к выходу, в качестве которой я предполагал делать двухдневные тренировочные выходы, с ночевкой в полевых условиях, совмещая их с охотой. Мейсону и Льюису нужно было научиться управлять собаками и быстро передвигаться на лыжах, чтобы не отстать от нас с Ричардом, а также научиться строить укрытия из снега. Каждая ночевка у нас предполагалась только в иглу. Джо переделывал лыжи, меняя на них крепления. За основы была взята моя самоделка, которая позволяла фиксировать пятку, и не позволяющая лыжам слетать с ноги в самый неподходящий момент. Адам плавил пеммикан для людей и собак, снова разливая его в новые формы. Ежедневный рацион полярников и собак будет расфасован теперь по-новому, чтобы не приходилось ежедневно таскать и подсчитывать весь запас провизии, тратя на это время. Один день, один сверток в ящике, сам ящик рассчитан на недельный запас провизии. Теперь даже не распаковывая груз и не снимая его с нарт, можно будет понять, на сколько дней хватит еды. Сесил и Эдвард перешивали палатку, делая в ней вентиляционные отверстия, пол, и изготавливая к ней полог, который должен был сделать ее двойной, а значит утепленной. Итан занялся пошивом новой обуви из шкур добытых нами медведей и тюленей, взяв за основу мои оленьи сапоги. Ну а Чарли взвалил на себя работу всех ученых, которые временно переквалифицировались в портных и охотников. Все были заняты делом, до новой попытки заложить склады оставалась неделя. Глава 17. Середина октября, и моя собачья упряжка несется по ровному льду, сковавшему фьорд. Да так хорошо идет, несмотря на немалый груз, который лежит на нартах, что я едва поспеваю за своими собаками на лыжах. Мне даже жарко от интенсивного движения, хотя температура воздуха минус 30. В Северную Гренландию пришла зима, закрыв ледяным панцирем холодное море, и наша группа уверенно идет к намеченной цели. Две собачьи упряжки и четыре полярника идут закладывать уже второй склад. Конечно, не всегда получается двигаться так быстро. Ледяные торосы, полыньи, да и встречающиеся время от времени открытые участки воды, покрытые паковым льдом, заставляют нас искать обходные пути, и даже иногда выходить на берег и ледник. Но все равно, по сравнению с тем самым злополучным первым выходом, мы ставим рекорды скорости и дальности походов. За день, правда, когда мы возвращаемся налегке и по уже разведанной дороге, нам иногда удается проходить даже больше 40 километров. Сейчас у нас второй, самый сложный отрезок пути. Несколько дней назад мы миновали прибрежный гурей из камней, который обозначал наш первый склад. До него мы шли по уже проложенному маршруту, пользуясь готовыми иглу для ночлега, что сильно экономило силы как людей, так и собак. А сейчас перед нами снова неизведанная местность, куда еще не ступала нога человека. Вообще идея с иглу в основном себя оправдала, хотя были и непредвиденные ситуации. В середине пути до первого склада мы нарвались на поле торосов, посреди которых и должна была стоять снежная избушка, сделанная нами в прошлый раз. Да и лед на этом месте раньше был ровным как стол. Каково же было наше удивление, когда, выйдя из-за уступа сползающего ледника в очередной залив, мы увидели вместо ровной поверхности нагромождение ледяных глыб, которые образовались при сжатии ледяного покрова. Ледяной, непроходимый лабиринт, где обломки льда достигали 10-метровой высоты. Красиво и чертовски страшно. А еще это стало нам напоминанием о том, что планы, написанные на бумаге, существуют только до того момента, пока природа не решит по-другому. В тот день нам впервые пришлось ставить свою новую палатку, так как времени на строительство нового снежного укрытия у нас уже не оставалось. Сидор, стоп, где-то здесь надо лагерь ставить. 30 километров прошли. Мейсон, следить за показаниями одометра, установленного на мои нарты. Уже, удивился я, только ведь разогнались. Ладно, привал, стой. Услышав мою команду, собачья упряжка послушно останавливается, а через 30 минут, когда мы с Мейсоном уже вовсю занимаемся обустройством стоянки, нас догоняют нарты Ричарда и Льюиса. Их нарты немного тяжелее, да идут они медленнее, картографируя пройденный путь и нанося на бумагу береговую черту острова. Сейчас мы строго выполняем научную программу, которую разработали вместе с Чарли. Закончив с установкой лагеря и кормлением собак, Мейсон займется метеорологическими измерениями, Льюис сядет оформлять и приводить в порядок сделанные в пути кроки, наносить наш путь на карту и отмечать координаты нового лагеря, а я начну заполнять путевой журнал и дневник, ну и, если на нашем пути попадаются животные или птицы, я также делаю записи в журнале наблюдений биолога. Только Ричард будет избавлен от писанины, зато ему достанется вся хозяйственная работа. Он должен будет проверить приборы, снова откалибровать примитивный одометр, проверить сани и упряжь, а затем добыть воду и приготовить нам ужин. Все знают, что делать без лишних слов. Мы не первый, и даже не десятый день в пути, уже притерлись друг к другу. Это второй наш выход на закладку складов, так что опыт у нас уже есть. Что с погодой? Сидя в новеньком иглу на подстилке из шкуры белого медведя, спрашиваю я вползающего в нее Мейсона. «Еще дня три хорошей погоды гарантирую», — отвечает метеоролог, протягивая замерзшие руки к примусу, который горит посреди нашего жилища, должны успеть. В иглу жарко, но влаги, как в брезентовой палатке, тут нет. Нас не окатывает паром, когда мы зажигаем наш отопитель, по утрам с потолка не капает вода. Снег отлично впитывает воду, делая пребывайте в снежном укрытии очень комфортным. Даже без примуса, когда иглу готово, в нем гораздо теплее, чем на улице. Если за бортом нашего укрытия минус 30, то в иглу очень быстро температура поднимается примерно до минус 10-7 градусов, а если примус зажечь, да, если так, то успеем, даже раньше графика. Соглашаюсь я, сверяясь со своими записями, по моим расчетам завтра к полудню должны выйти к точке закладки нового склада. Переночуем там, и назад. Если погода будет хорошая, будем делать по два дневных перехода, нарты то почти пустые будут, можно будет на них ехать. Ричард, как думаешь, сможем мы два перехода за день пройти? 60 километров? Запросто. Собаки в хорошей форме, нарты в порядке. Если новый снег не выпадет, назад пойдем по уже пробитой дороге, собаки не так уставать будут. Ричард готовит нашу обычную пищу, то ли густой суп, то ли жидкую кашу из воды пеммикана. Конечно, его и так вполне можно употреблять, не разогревая, но горячую пищу хотя бы два раза в день нужно есть обязательно, утром и вечером. В обед мы просто перекусываем шоколадом и сухарями. Ну дай бог, я доволен, все идет лучше, чем можно было ожидать. Только вот радовался я зря. Иглу рухнуло как карточный домик, погребая нас под собой прессованным снегом. На грудь навалилась неимоверная тяжесть, по голове прилетело чем-то тяжелым. Спросонья мне показалось, что посреди нашего укрытия раздался взрыв. Я принялся биться в своем спальном мешке, пытаясь выбраться из завала. А-а-а! Страшный крик, который раздался буквально в метре от меня, только еще больше ввел меня в состояние близкое к панике. Что происходит? Кто-то из моих товарищей орет от нестерпимой боли. Едва я смог выдернуть из мешка руки, и разгребая снег попытался хотя бы сесть, по мне начал топтаться великан. Вот буквально, какое-то существо, весом в несколько сотен килограмм, сейчас топталось по моим ногам, буквально впрессовывая их в снег, который служил нам вместо матраса. Я тоже заорал от боли, и попытался столкнуть с себя обидчика, мои руки уперлись в густую, теплую шерсть, под которой перекатывались тугие мышцы. Это медведь. Я не помню, что я делал дальше. Из моей памяти напрочь стерлись воспоминания, как я нашел в снежном хаосе обвалившегося иглу револьвер, который обычно клал на подстилку в изголовье своего спального места, как смог выдернуть его из кобуры, как смог взвести курки. Помню только то, что, приставив ствол револьвера к шкуре медведя, я раз за разом нажимал на спусковую скобу, а в меня летели ошметки плоти и горячей крови. Ничего не видя, буквально озверев от того, что моя жизнь висит на волоске, я стрелял и стрелял, пока курок не начал бить в холостую. А потом я, рыча и буквально зверея от бессилия, пытался выползти из навалившейся на мои ноги туши огромного полярного хищника, который был еще жив. Он ворочался на моих ногах, перекатывался и дергался, а я никак не мог выбраться из-под него. Все это напоминало ночной кошмар, во время которого ты силишься проснуться, но у тебя не получается. Прямо над моим ухом снова раздались выстрелы, оглушая меня окончательно, а потом сильные руки, ухватив меня за шиворот, наконец-то выволокли меня из остатков иглу, которые сейчас напоминали кровавую бойню. Белый снег нашего бывшего жилища был буквально весь пропитан кровью. «Сидор, ты как, ты цел?» Надо мной навис Мейсон с винтовкой в руке. «Ноги, посмотри мои ноги!» Я ухватил Мейсона за рукав фуфайки. «Эта сука отгрызла мне ноги!» «Я не понимаю тебя, ты говоришь на русском!» Мейсон растерянно смотрел на меня, не пытаясь вырваться. «Бля, Я выдохнул сквозь сжатые зубы и попытался собраться с мыслями. Надо успокоиться. Наверняка все уже кончилось. Сидор, отпусти меня. Парни еще там, в иглу. Мейсон потряс меня за плечо. Им надо помощь. Да, иди, помоги им. Я оттолкнул от себя Мейсона. Иди. Я тоже сейчас. Только ноги, мне надо знать, что с моими ногами. Мейсон спрыгнул вниз, а я занялся собой. Беглый осмотр показал, что все части моего тела на месте. Даже ноги выгладили целыми, хотя я думал, что мои колени в другую сторону от тяжести свернуло. Я уже себе представлял, как буду не ходить, а прыгать как мутант-кузнечик. Но нет, ноги вроде целы, как это ни удивительно, и даже не в крови, в отличие от всего остального. Я попытался встать, и на удивление это у меня получилось, несмотря на то, что обе ноги адски болели. Нужно было двигаться, а то ведь так и копыта откинуть недолго. Стоит хороший такой минус, я уже начинаю замерзать, так как я без верхней одежды, которая осталась в разрушенном укрытии. Помяли меня сильно, кроме ног еще и грудь болит, да и голова кружится, но двигаться я могу, а значит нужно что-то делать для своего спасения и помочь спутникам. Сидор, ты можешь помочь, я не могу вытащить Ричарда. Голос Мейсона отвлек меня от жалости к себе и заставил вернуться в реальность. Нашим товарищам требовалась срочная помощь. Кое-как доковыляв до обвалившихся стен иглу, я увидел, как Мейсон, напрягая все силы, пытается перевернуть уже без сомнений мертвого медведя, из-под которого виднелась неподвижная голова Ричарда. Лыжник не подавал признаков жизни. Он жив, дышит вроде, крови не вижу, нужно медведя убрать, где-то под ним и Льюис. Сейчас, подожди немного, я быстро. Я поспешил к собакам. Кантовать тушу медведя в тесной и узкой норе, в которую превратился наш иглу, не вариант, нужно его оттуда убрать. Морочиться с упряжью собак я не стал, долго это будет. Все они сейчас были на поводках, привязанных к длинному поводу по одному, и вместо упряжи на них сейчас были ошейники. Отвязав повод, я сбросил один его конец Мейсону и приказал привязать к лапе гадского медведя, после чего дал команду собакам вперед. Конечно, так делать категорически нельзя, используя ошейник вместо упряжи, это издевательство над собаками, но мне сейчас было не до таких мелочей. Собаки рванули вперед, повод натянулся, а потом подался вперед, и через несколько секунд медведь оказался снаружи. Он был не таким уж и большим, как мне казалось в начале, но разглядывать подробно я его не стал, мне было не до того. Я спрыгнул вниз, охнув от боли, и начал помогать Мейсону. Спальный мешок Ричарда был разорван в клочья, но вот он сам был как будто абсолютно цел. Он дышал, но был без сознания, а вот Льюис. Льюис тоже был жив, пока на его плече и правой руке зияли страшные рваные раны, кость запястья была сломана пополам, а с головы был снят скальп, который висел окровавленным куском на затылке штурмана. Он тоже был без сознания, и это без сомнения сейчас было благом. Такие раны должны причинять адскую боль. Хреново дело. Я повернулся к Мейсону. Быстро ставь палатку и разводи там примус. Нам всем нужно срочно в тепло. Укрой Ричарда чем-нибудь и срочно этим займись. Подожди. Все мне сюда кидай, во что можно завернуться и согреться. Я пока Льюиса чем-нибудь перевяжу, ему тут я не смогу помочь. Я пальцев уже почти не чувствую. Быстрее, Мейсон. Единственный непострадавший полярник пулей бросился исполнять мое распоряжение, я же, откопав из-под снега какую-то тряпку, даже не глянув, что это, разорвал ее на куски, и принялся как мог перевязывать Льюиса. Когда Мейсон, поставив все рекорды времени, наконец-то установил палатку и разжег в ней запасной примус, я сам уже настолько замерз, что едва мог шевелиться. Закончив с первичной перевязкой, и кое-как остановив кровь, я откапывал в снегу спальные мешки, подстилки и одежду, чтобы накрыть ей пострадавших. Сам я, так же, как и Мейсон, оставался без верхней одежды все это время. Едва передвигая пострадавшими ногами, я помог Мейсону перенести наших товарищей в теплое укрытие, и отогрев пальцы возле огня, сразу же приступил к оказанию помощи раненым, бросив на время Ричарда без помощи, так как, по моему мнению, у Льюиса дела были куда как хуже. Я принялся срезать со штурмана остатки одежды и старые повязки своим ножом. В это время Мейсон принес мне медицинский ящик, и я с головой погрузился в работу. Поработать спокойно я смог только полчаса, за это время я успел промыть раны на плече и запястье антисептиком, так как они показались мне самыми опасными, потом начал шить, и тут Льюис пришел в себя. Он орал страшно, до звона в ушах, с подоспевшим мне на помощь Мейсоном. Нам едва удавалось удерживать его на месте, и я с трудом смог сделать ему укол морфия, который тоже подействовал не сразу. Нам пришлось потратить на борьбу с раненым 15 минут, прежде чем он затих, и я снова принялся за свою кровавую работу. 4 часа, именно столько мне потребовалось времени, чтобы обработать и зашить все раны штурмана. В это время, сам по себе, без моей помощи в себя пришел Ричард, а Мейсон успел снова привязать собак, откопать все наши пожитки и привести лагерь в порядок. Теперь, немного согревшись и одевшись, Мейсон стоял на страже с винтовкой в руках, и причина его беспокойства была более чем существенной. Медведь был не один. Мы разговаривали через стены палатки, чтобы хоть немного отвлечься и успокоить себя. Так я и узнал о наличии второго хищника. Когда ты начал стрелять, я смог выскочить из иглу, я же лежал рядом со входом. Благо та часть стены осталась целой. Я выполз и тут же к нартам кинулся, где лежали винтовки, а возле них еще один медведь. Собаки рычат, лают, он на них накидывается и назад отпрыгивает. Боится. Собаки-то не бегут, привязаны, их много. И я вот буквально в метре от этого медведя оказываюсь. Почти нос к носу. Ну думаю, все, меня твой маньяк спас. Отвлек медведя на себя, он каким-то образом смог с привязи сорваться, но не сбежал, укусил медведя за лапу, когда он на меня отвлекся. Медведь на него, а он не уходит, отпрыгивает от ударов лапы только, и снова на него бросается. Я тут же до нарт добежал, схватил винтовку и выстрелил. Не знаю куда попал, но медведь сразу убежать. Я ему вдогонку, а он бежит. Так и ушел. Я с винтовкой к вам побежал, но ты уже успел убить того медведя, что в иглу забрался, маничила. Я выдохнул и вытер предплечьем пот со лба, так как руки у меня по локоть были в крови. Дам ему мяса столько, сколько сожрать сможет, а обратно он в санях как царь поедет. Если вернется, он за медведем побежал и до сих пор не вернулся. Смелый пес, но как бы беды с ним ни случилось, уж очень он бесстрашный. Послышался сквозь ткань палатки голос Мейсона. Не вернулся, я сильно расстроился. Жаль, если его потеряем. Что там у нас еще из плохого? Двух собак когтями задело, морды посечены. Еще одного кобеля медведь, видимо, прикусить успел, прежде чем с ворона помощь пришла. Но вроде не сильно, только шкура пробита. Даже крови почти не было. Завтра их посмотрю, сейчас не до этого. Ричард, ты как? Не отвлекаясь от фигурного шитья по человеческой коже, обратился я к лыжнику. Грудь болит, наверняка ребра сломаны, простонал Ричард. Эта полярная свинья на мне стёб танцевала. Я вдохнуть не мог и на помощь позвать не получалось, не хватало воздуха даже чтобы кричать, а потом темнота. Спасибо вам, парни, если бы не вы. Медведица это была, худая очень. Поделился с нами информацией Мейсон, и судя по отпечаткам лап, второй медведь был ее медвежонком, двух- или трехлетка. То-то мне показалось, что он какой-то мелкий, килограмм под 200 всего. Ну да, мелочь какая, хмыкнул я, заканчивая зашивать рану на голове Льюиса. Если такой мелкий, да если ты его еще и ранил, то маньяк его нам скоро притащит на завтрак, как зайца. А кроме шуток, 200 килограмм это уже серьезно. Такой с человеком справиться может запросто. Закончив с Льюисом и перевязав грудь Ричарда тугой повязкой, я осмотрел и себя. Бедра и лодыжки были сплошь покрыты свежими синяками, но в остальном можно сказать, что я легко отделался. В тесной снежной яме, выбрав себе в качестве жертвы штурмана, медведь топтался по нам с Ричардом от души, вот только меня, можно сказать, краем задело, а Ричард принял на себя основной удар. Итак, что мы имеем? Льюис серьезно ранен и потерял много крови, он пришел в себя и сейчас страдает от сильной боли, морфий его уже отпустил, а второй укол делать пока нельзя. У нас не так уж много анестетиков, чтобы тратить их зря. Льюису еще на нартах по неровной поверхности ехать, а может быть и раны снова придется вскрывать, и морфий наверняка пригодится именно тогда. Я как мог объяснил это раненому, и он вынужден был со мной согласиться. У Ричарда сломаны ребра, я весь покрыт синяками, но относительно цел, ну и Мейсон, который вообще не пострадал. Груз тоже цел, зато у нас пропала одна собака, а еще три получили легкие ранения, которые все равно не позволят им тянуть сани. До следующего места закладки складов 15 километров пути, полдневного перехода,